Неделин тянул тросик, который совершенно ни к чему было тянуть, а за пальцев давал моторам холостые обороты. Моторы выли, исходя синим дымом. «Сильнее!» — крикнул Запальцев. Неделин старался, согнувшись над моторами, стоя спиной к Запальцеву. Надо сделать всего три движения. Рывком вынуть из уключины весло, размахнуться, ударить. 3 секунды. Ну, 5. «Обоими руками тяни!» — крикнул Запальцев. Чтобы не обернулся, чтобы весь ушел в свой идиотский труд. 1. Вынул весло. 2. Занес над затылком Неделина. 3. «Не обоими, а обеими», — сказал Неделин. «Неужели Елена?» И обернулся, почувствовав странную тишину за спиной. «Что Елена?» — спросил Запальцев, держа весло над головой Неделина. «Разве она тебя не поправляет? Она не любит, когда неправильно говорят», — изумленно произнес Неделин. Бить, конечно, надо было ребром весла. Но Запальцев ударил плашмя для того, чтобы не было крови. Или пожалел? Пожалел сделать слишком больно до того, как утопить. Неделин поднял руки, но не успел подставить их под удар. Весло стукнуло и соскочило с головы в бок. Неделин сел на борт, лицо исказилось от боли. Запальцев, мучаясь от вида этой боли на лице, которая ему так знакома, на своем бывшем лице, второй раз занес весло и ударил плашмя сбоку, сшибая Неделина в воду и недоумевая, зачем он это делает. Глава 45. Всплеск. И тело скрылось в воде. Неделин, бросив весло, подскочил к борту, вцепился в тело руками. Оно шевелилось безвольно, безжизненно. Он повернул лицом вверх. Глаза Запальцева были закрыты. «Что же делать-то, Господи?» Оглядевшись, Неделин увидел моток веревки, обвязал этой веревкой Запальцева под мышками, потянул на себя. Но мало чего добился, тело только чуть поднялось из воды. Неделин привязал веревку. «Пусть будет пока...» Хотя бы в таком положении схватил весло и попытался приподнять Запальцева, действуя веслом как рычагом, подсовывая весло под веревку. Еще немного, еще, и вот уже голова на уровне борта, плечи на уровне борта, Неделин перехватил и, упираясь ногами, изо всех сил потащил страшно тяжелое тело. Наконец эта масса перевалилась через борт, грохнулась на дно лодки, скорежившись между сиденьями. Неделин стал делать искусственное дыхание, нажимать на грудь, разводить и сводить руки. Хлынула изо рта вода. Запальцев что-то промычал. — Все в порядке! — закричал Неделин. — Все в порядке, дорогой ты мой! Ты жив! — Сволочь! — прохрипел Запальцев. — Сволочь, сволочь! Как и ты! — бодро успокоил его Неделин. — Не надо было нападать, голубчик. Надо было честно обменяться. — Отдай! Запальцев схватил его вялыми руками и попытался трясти. — Отдай! Все равно тебе не жить. Ну, знаешь ли. Я ведь и к рыбам могу отправить. Мотор вон к ногам привяжу, и будешь на дне стоять, пароходам честь отдавать. Так что лучше не рыпайся. — Не хочу, — сказал Запальцев. — Стыдно, — сказал Неделин. Каждый должен отвечать за себя. А так, чтобы я не я и рожа не моя, нет, брат, не выйдет. — Ты еще мне мораль читать будешь, сука рваная? — Действительно, — подумал Неделин, — с его стороны морализаторство вовсе неуместно. Но вот потянуло же что-то за язык. — Как этой дурой управлять? — спросил он. — Или сам домой отвезешь? Запальцев очухался, и в его голове первым делом зашевелились конкретные мысли. — Учти, все перепишешь на мое имя. Дачу, машину, катер. Нет, на мое имя нельзя, меня ищут. На другое лицо. Ладно. Все кооперативные дела тоже передашь мне. То есть они у меня и останутся. Тоже через другое лицо? Тоже. Леночке сделаешь какую-нибудь гадость, чтобы она тебя разлюбила. А я ее опять подхвачу. И попробую. То есть я просто удалюсь от всего. Скотина ты, не ругайся.